Рисовый пудинг с грейпфрутом. На две порции: 1 стакан отварного рассыпчатого риса, 3 столовые ложки молока, пол столовой ложки сахара, 1 чайная ложка сливочного масла, 1 яйцо, 3 столовые ложки сладкого арбузного соуса. Рис перебрать, вымыть. Варить, помешивая в кастрюле с большим количеством кипящей воды до полуготовности. На решетку пароварки постелить влажное хлопчатобумажное полотенце. При помощи дуршлага переложить туда рис. Решетку поставить на кастрюлю с кипящей водой, варить до готовности. Готовый рис смешать с молоком и взбитым в пену с сахаром яйцом. Разложить в смазанные маслом и посыпанные сахаром формы. Поместить формы в паровую корзину и варить 35 минут. Подать с дольками грейпфрута и сладким арбузным соусом. К пудингу заварить чай с мятой или чабрецом.